Где-то в середине 70-х годов, в пору активного отрицания веры, странник вместе с женой и приятельницей находился в Рио-де-Жанейро. Они сидели в баре и выпивали, когда к ним присоединился давний друг странника, неизменный спутник его юношеских безумств. «Чем ты занят теперь?» — спросил его странник. «Я стал священником», — отвечал тот. Когда вышли на улицу, странник указал на беспризорного ребенка, ночевавшего на тротуаре. «Видишь, как Иисус заботится о нашем мире?» — спросил он. «Разумеется, вижу. Он сделал так, чтобы это бездомное дитя попалось тебе на глаза, и ты мог что-то сделать для него». Несколько еврейских мудрецов решили создать самую лучшую конституцию в мире. Если за то время, что можно простоять, балансируя на одной ноге, кто-нибудь сумеет сформулировать законы, призванные управлять поведением человека, этот кто-то будет признан мудрейшим из мудрых. «Господь карает преступников», — сказал один. Ему ответили, что это не закон, а угроза, и вариант был отвергнут. В этот миг подошел раввин Гиллель и, балансируя на одной ноге, сказал: «Не делай своему ближнему, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Таков закон. Все прочее – юридические комментарии». И его признали мудрейшим. Бернард Шоу заметил в доме своего друга, скульптора Эпштейна, огромную каменную глыбу и спросил: «Что ты собираешься с ней делать?» «Не знаю, пока не решил», — ответил скульптор. «Иными словами, ты планируешь свое вдохновение?» — удивился Шоу. «Но разве ты не знаешь, что художник должен быть волен в любой момент переменить свое намерение?» «Это хорошо для тех, кому, чтобы переменить решение, достаточно скомкать лист бумаги весом в 5 граммов. А тому, кто имеет дело с 4-тонной глыбой, приходится действовать несколько иначе», — сказал Эпштейн. Говорит наставник: «Каждый из нас знает, как наилучшим образом сделать свою работу. Лишь тот, кому дано поручение, знает, с какими трудностями столкнется он при выполнении его». Аббат Жуан Пекена подумал однажды: «Я должен уподобиться ангелам, которые ничего не делают, а только созерцают Господа во славе Его». И в ту же ночь оставил монастырь в Сцете и удалился в пустыню. Но через неделю вернулся в обитель. Брат-привратник услышал стук в двери и спросил: «Кто там?» «Аббат Жуан», — послышалось снаружи. «Я голоден». «Быть того не может». «Брат Жуан находится в пустыне и превращается в ангела. Он больше не знает, что такое голод, и не должен работать ради поддержания своей бренной плоти». «Прости мне мою гордыню», — сказал тогда Жуан. «Ангелы помогают людям и потому созерцают Господа во славе Его. Я же увижу это, если буду исполнять свою повседневную работу». И, услышав эти слова, исполненные смирения, привратник отпер дверь. Изо всех средств уничтожения, изобретенных человеком, самое чудовищное, но при этом еще и самое трусливое – это слово. Холодное оружие, как и огнестрельное, оставляет кровавые следы. Бомбы несут разрушение, превращая дома в руины. Если человека отравили, в конце концов можно установить, каким ядом. Слово же способно уничтожать, не оставляя следов. Детей на протяжении нескольких лет воспитывают родители. Взрослых подвергают беспощадной критике. Женщин систематически терзают замечания и придирки мужей. Верующих не допускают к религии усилия тех, кто счел себя вправе толковать голос Господа. Постарайся заметить, пользуешься ли этим оружием ты. Постарайся заметить, обращают ли это оружие против тебя. И не допускай ни того, ни другого. Уильямс попытался описать весьма любопытную ситуацию. Представим себе, что жизнь достигла идеального совершенства. Ты обитаешь в совершенном мире. Тебя окружают совершенные люди, у которых есть все, что им надо и хочется. И все в мире происходит в точности так и тогда, как и когда требуется. В этом мире ты обладаешь всем, чего желаешь, и только тем, чего желаешь, и все полностью отвечает твоим мечтам и представлениям. И жить ты будешь столько, сколько пожелаешь. Так вот, представь, что так проходит лет 100 или 200, и ты, присев на незапятнанно чистую скамью, оглядываешь чудесный пейзаж вокруг и думаешь: какая тоска, никаких эмоций. И в этот миг замечаешь перед собой красную кнопку с надписью «Сюрприз». Обдумав все, что может означать это слово, ты нажмешь кнопку. Но, разумеется, и тотчас окажешься в черном туннеле, а по выходе из него – в том далеком от совершенства мире, где живешь сейчас. В одной легенде рассказывается о некоем бедуине, решившем перебраться из одного оазиса в другой. Он грузил на верблюда свои пожитки, ковры, утварь, сундуки с одеждой, и верблюд все выдерживал. Уже перед тем, как тронуться в путь, бедуин вспомнил о красивом синем перышке, что когда-то подарил ему отец. Он вернулся за ним и тоже положил на спину верблюду. Но тот вдруг упал и умер. Ноша оказалась чересчур тяжела. «Мой верблюд не снес веса птичьего перышка», — подумал бедуин. «Порою мы так же поступаем с нашим ближним, не удосуживаясь понять, что очередная шутка может стать той последней каплей, которая переполнит чашу его терпения. Порою мы так привыкаем к тому, что видели в кино, что забываем, в конце концов, как обстояло дело в действительности», сказал кто-то страннику, осматривавшему порт Майами. «Помните фильм «Десять заповедей»?» «Конечно». Моисей, которого играет Чарльтон Хестон, вздымает свой посох, воды Черного моря расступаются, и народ израильский проходит аки по суху», — ответил странник. «В том-то и дело, что в Священном Писании по-другому. Там Бог приказывает Моисею: скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». И лишь после того, как те двинулись вперед, Моисей поднял свой посох, и воды Красного моря расступились. Ибо только готовность преодолеть путь позволит этот путь обнаружить. Эти слова принадлежат перу виолончелиста Пабло Касальса. «Я постоянно возрождаюсь. Каждое новое утро – это отправной пункт новой жизни. Вот уже 80 лет я начинаю свой день одинаково, причем это означает не механическую рутину, а нечто совершенно необходимое для того, чтобы я был счастлив. Я просыпаюсь, иду к роялю, играю две прелюдии и фугу Баха. Эта музыка звучит как благословение моему дому, и одновременно это способ восстановить связь с тайной бытия, с чудом принадлежности к человеческому роду. Хотя я занимаюсь этим на протяжении 80 лет, музыка никогда не остается прежней. Она всегда учит меня чему-то новому, фантастическому, невероятному».